Печаль я же по Бозе и печаль мирская. 1946 год. Печаль бо я же по Бозе, покаяние не раскаяно во спасение соделывает, а мира печаль смерть соделывает. Это глубокие-глубокие слова святого апостола Павла из его второго послания Коринфянам. Нужно вникнуть в эти слова. Что такое печаль я же по Бозе и что такое печаль мирская? Печаль ради Бога – это то настроение, в котором жили все святые. Это прежде всего тяжкая, тяжкая скорбь о своих собственных грехах. Это также непрерывная скорбь о том, что мы видим в мире, что люди нечестивые, неверующие во Христа, живут так, как научает их жить сатана. Они и знать не хотят пути Христова. Печаль по Бозе, печаль о той неправде, о воровстве, убийстве, разврате, лжи, страшной лжи, все пропитывающей лжи, среди которой жили и живут люди всех веков. Печаль по Бозе, печаль об участи наших детей, нашей молодежи, которая не знает ничего о Боге, которая живет без Бога. Вот эта печаль, печаль о том, что и мы сами часто сходим с пути Божия, печаль, что весь мир идет по пути далекому от Христа, покаяние не раскаянно во спасение соделывает. Она рождает постоянное, неизменное покаяние, рождает чувство виновности перед Богом, виновности нашей собственной и виновности тех несчастных, нечестивых людей, которые нас окружают. Эта печаль, эта скорбь, эти слезы о нас самих, о близких наших, приводят нас к покаянию. И живем мы в этом святом и спасительном чувстве покаяния, живем среди молитвы о нас самих, о собственном недостоинстве, о ближних наших и о далеких, о всех несчастных, не ведающих Христа. Покаяние не раскаянно во спасение соделывает. Созидается наш дух могуществом молитвы покаянной, молитвы слезной, молитвы о всех. А мира печаль смерть соделывает. Что такое печаль мирская? Это печаль тех, кто целью жизни ставит только утехи мира сего, только свое благосостояние в этой земной жизни, которые знать не хотят о пути спасения, ничего не ведают о духовной жизни, которые не молятся, ни во что не верят, а верят только в золотого тельца, в богатство, которое дает им блаженство и благополучие в этой жизни.